это же просто небесная музыка. Небесная. Вид у юной леди был слегка скучающий. То ли было довольно безразлично ее дарование, то ли просто стало скучно сейчас, в церкви. Я видел, как в перерывах между стихами она дважды зевнула. Зевок был благовоспитанный, с закрытым ртом, но все-таки его можно было заметить. Подрагивание ноздрей выдавало ее. Как только гимн кончился, я вышел из церкви. Дождь лил пуще прежнего. Я заглянул в окно солдатского клуба, мимо которого проходил. Люди стояли там в три ряда, и даже через стекло было слышно, как пощелкивают шарики пинг-понга. Перейдя улицу, я вошел в кафе. Судя по выражению лица официантки, она предпочла бы клиента в сухом плаще. Что вам принести? Чаю. Гренки с корицей. Все? Все. Одну минуту. Я еще не допил первой чашки, когда в кафе вошла та самая юная леди, которую я только что разглядывал и слушал в церкви. Волосы у нее намокли, между прядями проглядывали кончики ушей. С ней был маленький мальчуган, явно ее брат. Шествие замыкала энергичного вида женщина в фетровой шляпе, по-видимому, гувернантка. Девочка и гувернантка сели, но малыш, ему было лет 5, садиться не собирался. Чарльз, сядьте, пожалуйста. Он сбросил с себя матросскую курточку, после чего с невозмутимым видом прирожденного мучителя принялся изводить гувернантку. Чарльз, я к вам обращаюсь. Он то выдвигал свой стул, то снова его задвигал, и при этом не сводил с нее глаз. Чарльз, сядь! После того, как к нему обратилась сестра, он наконец-то уселся. Потом схватил салфетку и положил ее себе на голову. Чарльз, вы ведете себя крайне неблаговоспитанно. Сестра сняла салфетку, расправила ее и разостлала у него на коленях.